Пожалуйста, не умирай, или мне придется дождь. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных, хочешь, я взорву все звезды. Только живи, ты же видишь, я живу тобой. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь в море с парусами, хочешь музык новых самых, хочешь я убью соседей, что мешают спать. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь я отдам все песни про тебя, отдам все песни я. Сука, да за...